Шестое. Вы назначены палачом. Отчего не рубит он с плеча? Не беда, немного подождете. Не смущайте криком палача, у него дебют на эшафоте. А. В кабинете друг против друга стояли два мощных стола, а третий, бесхозный, почти скрылся под горой брошюр, отчетов, писем, справок. Обстановка здесь почти не изменилась с 30-х годов. Довоенная массивная мебель с алюминиевыми инвентарными бирками, книжный шкаф со шторками, темные портьеры, схваченные в талии витыми кантами с кистями. На подоконнике в катке рос фикус с большими, словно навощенными листьями. На столике стояла электрическая машинка «Етрань» размером с пианолу. На стене висели два портрета – Ленин, масляный, потемневший в облупившемся багете, и Андропов, новенький, недавно из типографии. Как ни старался художник, он так и не смог приблизить угловатые черты нового генсека к приятным среднерусским округлостям. «Все-таки еврей», — подумал я. «Привет, Георгий. Проходи, садись». Не отрываясь от бумаг, пригласил второй обитатель кабинета, Леонид Николаевич Алиманов. Вид у него был странный. Шея и плечи штангиста, короткая прическа с идеальным пробором, усики, как у Чарли Чаплина, а на носу бухгалтерские очки в тонкой оправе. «Вот он, рыцарь дерзкий, он явился к нам на пир», пропел Попекян из какой-то неведомой оперы. По-моему, половину арии Лялин просто придумывал на ходу. «Коля, прошу тебя, не ори хоть сегодня. Мне справку вечером сдавать», — поморщился Алиманов. «Умолкаю». Парторг поиграл лохматыми бровями, тоже крашенными. «То-то». Между ними существовал некий приятельский антагонизм. Лялин был выдвиженцем из писательских рядов, а Леонид Николаевич – карьерным аппаратчиком. Разные ветви партийной эволюции, вроде неандертальцев и кроманьонцев. Я посмотрел сначала на одного, потом на другого, пытаясь понять, что меня ждет теперь, когда моя рукопись попала на Запад. Но их лица не выражали ничего, кроме иронического сообщничества. «Ну, Жорж, пришел твой час!» Лялин обнял меня. «Не пора ли мужчиною стать?» «Георгий Михайлович, городской комитет партии очень рассчитывает на вас», — веско добавил Алиманов. «И станешь ты царицей мира, подруга нежная моя!» — снова забасил Попекян. «Коля, просил же!» — поморщился напарник. «Мы хотим, чтобы вы, как молодой коммунист, возглавили комиссию...» Я ощутил себя пациентом, которому сообщили, что смертельный диагноз — это ошибка. Просто перепутали банки с мочой, а жизнь бесконечна и прекрасна. «Какой комиссии?» — счастливо поинтересовался я. «Достиг ты высшей власти!» «По персональному делу коммуниста Ковригина», — сурово молвил Алиманов. «Я обмер». Представьте, врач, сказав, что вашей жизни ничего не угрожает, тут же добавил: «А ножки-то ампутировать придется, ложитесь-ка». Ковригин был знаменем. Даже хоругвью деревенской прозы, классиком советской литературы, автором всенародно любимых рассказов и очерков о русском селе. Когда он появлялся на людях, казалось, это памятник сошел с постамента, чтобы размять бронзовые члены. В юности будущий писатель служил в Кремлевском полку, стоял в карауле у Спасских ворот, и Черчилль, проходя мимо, похвалил его выправку. Сталину доложили, вождь усмешка разгладил усы и приказал: «Дайте бравому сержанту то, что он хочет». Ковригин, с молоду сочинявший стихи, робко попросил выпустить их отдельной книжкой. Сборник немедленно вышел в свет. «Почему я?» — дрожащим голосом спросил я. «Тебя рекомендовал партком, лично Шуваев». «А что с ним случилось?» «С Шуваевым? Ничего, он в тебя верит». «Нет, с Ковригиным». «Случилось», — усмехнулся Алиманов. «Неприятная штука с ним произошла». «Нет, не могу», — залепетал я. «Он великий писатель, а я...» «Нет, невозможно». «Он прежде всего член партии», — отчеканил суровый аппаратчик. «Жоржик», — замурлыкал добрый парторг. Такие предложения делаются раз в жизни, отказываться нельзя. Тебя вычеркнут отовсюду. Но если ты сделаешь все правильно, это будет как последнее испытание на тренажере, а потом космос. Ты понял? Это прежде всего поручение городского комитета партии. Прискрипел Алиманов и глянул на Лялина поверх очков. Да, конечно, поручение партии. Кивнул тот и запел. А ты, Алеша, советский человек? Ну? Леонид Николаевич смотрел на меня сквозь бухгалтерские стеклышки. А что он натворил? Согласишься, скажем? Даже не знаю. Ты хочешь, чтобы твой райком напечатали? Хочу. Помоги нам, а мы поможем тебе. Но ведь... Чего ты боишься, ребенок? Сплеснул руками Лялин. Помнишь персональное дело Бесуахашени? Помню. Чем все кончилось? Кажется, выговором. Значит, ничем. Соглашайся. Коля, не надо его упрашивать. Очки недобро блеснули. Видимо, у молодого коммуниста Полуякова другие планы. Он, вероятно, в посеве хочет печататься. Кого дальше обличать будем, Георгий Михайлович? Армию пнули, над комсомолом позубоскалили. Может, теперь партией займетесь? Ну, Ленечка, ну не надо так сразу. Я понимаю нашего молодого друга, Ковригин Глыба. «Мы его в институте проходили», — подтвердил я. «Все могут ошибаться». Попекян почему-то посмотрел на портрет Ленина. «Наша задача — поправить классика, мягко, по-товарищески. Не в ущерб творчеству. Заседание парткома будет закрытым. Никто ничего никогда не узнает». «Хватит, Николай Георгиевич. Все ясно. Молодой коммунист Полуяков отказывается от поручения городского комитета». Он, наверное, не читал обращение Шолохова в завтрашней литературной газете? «Нет еще», — подтвердил я. «Напрасно!» Алиманов с треском развернул литературку, приходившую в горком во вторник, на день раньше, чем ко всем подписчикам. «Вот послушайте, юноша. Сейчас же не о литературе наша речь. Речь о самом существовании рода человеческого и колыбели его, земли. Понятно?» «Да, но, Жора, ты будешь жалеть потом всю жизнь». Брови Лялина страдальчески зашевелились. «Даже не знаю, ну, хорошо, я попробую. А что он все-таки натворил?» «Пытался передать свою рукопись на Запад», — отчеканил Алиманов. «А далеко ли, матушка, литовская граница?» — взвыл парторг. «Да вы что?» — ахнул я, пораженный мистическим совпадением. «Сам?» «Нет, конечно. Через ФРГшного журналиста. Такая вот ерунда», — вздохнул Попекян. «Ну, пошли, что ли?» «Куда?» «К Клинскому». «Может, все-таки...» Я попытался дать задний ход. «А где палач бежал? Тогда, мой отрок светлый, ты будешь супостату палачом», — с особым чувством пробасил парторг. «Коля, соображай, что поешь!» — вскипел напарник. «Георгий Михайлович, всего доброго, мы вас больше не задерживаем». И я понял, пути назад нет. По красно-зеленой ковровой дорожке Лялин и Алиманов, как опытные конвоиры, повели меня в приемную заведующего отделом культуры горкома. Поговаривали, он происходил из настоящих князей Клинских, что на заре диктатура пролетариата грозила гибелью, а позже закрывала все карьерные пути, так как детей русских бывших, или, как тогда говорили, лишенцев, до начала 30-х не брали в вузы. Любопытно, что на инородцев из эксплуататорского класса этот драконовский закон не распространялся. Но теперь, при развитом социализме, дворянское происхождение стало предметом шутейной гордости. Первый секретарь МГК и член Политбюро Гришин однажды сиронизировал: «Я теперь как царь? Князь Клинский у меня в передней сидит?» Секретарша в приемной встретила нас бессодержательной улыбкой. Оно и понятно, кто знает, зачем два ответработника ведут к начальству молодого писателя. Может, чествовать, а может, из партии выгонять. «Привет тебе, хранительница тайны. За жребием послал нас государь», — еле слышно пропел Лялин. «Ждет, ждет», — замахала она руками. Клинский, седой толстяк с синюшным лицом, стоял у окна и жадно, как узник сквозь решетку, смотрел на противоположную сторону улицы Куйбышева, где располагался ЦК КПСС. Я чуть улыбнулся, вспомнив один недавний конфуз с этим небожителем. Уморительная история, расскажу, если не забуду. Неторопливо поправив сборчатую штору, завкульт обернулся и шагнул к нам. Мы невольно вытянулись и подравнялись. «Ну-с, Георгий», — произнес он тихо и протянул мне квелую руку. «Михайлович», — подсказал Алиманов. «Ну-с, Георгий Михайлович, вы все поняли?» «Понял», — твердо ответил я, хотя ничего еще не понимал. «Не подведете? Все-таки Ковригин. Выдающийся писатель, а вы только вступаете в литературу». «Не подведет Василий Константинович», — с чувством ответил за меня Лялин и добавил. «У него диссертация по фронтовой поэзии». «Я не вас пока спрашиваю», — поморщился Клинский и посмотрел мне в глаза. «По фронтовой? Когда на смерть идут, поют, как дальше, забыл». «А перед смертью можно плакать, ведь самый страшный час в бою — час ожидания атаки», — продолжил я. «Правильно. Разрыв, умирает друг». «И значит, смерть проходит мимо», — подхватил я. «Молодец. Любите Семена Гудзенко?» «Люблю». «Не подведете? Что-то вид у вас усталый». «Не подведу. Пишу новую повесть. Работал до утра». «Это хорошо. Надеемся на вашу зрелость, несмотря на молодость и прежние ошибки. Желаю успеха». Он снова подарил мне свою вялую руку. «А вы задержитесь». Клинский поморщился на Алиманова. «Что со справкой?» «В работе». Втянув голову в атлетические плечи, тот побрел к приставному столику. Мы с Лялиным вышли в приемную. «Жоржушка, лапочка!» — обнял меня Парторг. — «Держался ты по-взрослому». «А про какие ошибки он говорил?» — «Забудь». Николай Геворгиевич заговорщицки подмигнул секретарше. — «Искалы та-та-та, у нас варяга в кости». — «Тсс». Она приложила палец к губам. — «Утвердили?» — «А то». — «Поздравляю». Дама расплылась в доброй улыбке, словно мамаша, узнав про первое свидание сына. «А что князь такой хмурый?» Интимно полюбопытствовал Лялин. «Ой, не спрашивайте. Утром на совещании Виктор Васильевич сделал ему замечание. Плохо. Да уж чего хорошего». Клинский умер через 3 года. Ельцин, став первым секретарем МГК КПСС, из-за пустяка наорал на него, как пьяный прораб на оплошавшего бригадира бетонщиков. И сердце Рюриковича обиды не снесло. Алиманов жив. Долго работал в «Газпроме», теперь обитает на Кипре. Когда я спускался вниз, на улицу, в голове крутилась концовка знаменитого стихотворения Гудзенко. И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую.